Глава 23. «Стой спокойно, мразь!» Дуло револьвера смотрело мне прямо в лоб. Толстуха четко держала меня на прицеле, хоть и заметно нервничала. Двое из ее товарищей суетились у тела блондинки. Другие двое куда-то ретировались. «Не шевелись!» — зачем-то прошипела женщина, хотя я и так стоял неподвижно. «Сейчас универсалы с тобой разберутся!» «По-моему, Галина Георгиевна в глубоком обмороке!» Пролепетал из-за ее спины один из тощих, а потом добавил. «И у нее челюсть сломана. Может, ее не приводить пока в чувство?» «Ждем универсалов, Варфоломей!» Отрезала толстуха командным тоном. «Глянь в окно, может, подъехали уже?» И тот, кого называли Варфоломей, опрометью бросился к огромному окну. Несколько секунд что-то выглядывал на улице, а потом радостно выкрикнул, подпрыгивая на месте, как инфантильный придурок. «Едут! Едут уже!» Женщина на секунду всем телом обернулась к нему, оставив пистолетное дуло без присмотра, и что-то брякнуло. Я не расслышал, что. Все мысли мои были заняты тем, что она начала отвлекаться. «Так», — рассуждал я, — «у нее в револьвере 6 патронов. Стреляла она 5 раз, ну, получается, как в дешевом фильме. Одна пуля — 1 шанс. Стрелок она, наверное, никакой. Хотя чего я тут рассуждаю? Я сам-то вояка тот еще». Толстуха снова отвернулась, с нетерпением посмотрев на дверь, давая тем самым мне шанс убедиться в том, что пролом в стене исчез. А значит, путь к отступлению надо теперь искать совсем в другом месте. «Не вертись!» Учительским тоном женщина прервала мои попытки осмотра помещения и хотела еще что-то добавить. Но тут блондинка жалобно застонала, да к тому же дверь с грохотом откинулась в сторону, впуская в помещение целую группу здоровенных небритых мужиков в черных комках и при полных разгрузках. Двое из бугаев были в белом, но от остальных отличались только этим. Толстуха расслабилась, опустила револьвер и даже улыбнулась универсалом, спеша присесть на корточки у стонущей блондинки. Теперь я ее не интересовал, и больше ждать было нельзя. Я немного подогнул колени, отклонился назад и прыгнул. Не знаю, как мне пришла эта идея в голову, ведь никакой гарантии у меня не было, что я смогу пройти там же, где и монстр. И я даже скривился в ожидании удара головой о испачканную стену или выстрела в упор в область паха. Но нет, на этот раз я отыгрался за все свои невезения последнего времени. Я провалился в стену так стремительно, словно ее там не было никогда. Звуки оборвались. Исчез дневной свет, я шлепнулся на пол в темном сыром помещении, и из груди моей непроизвольно вырвался неудержимый гогот. «Ушел! Ай, ушел, блин, ушел!» — говорил я сам в те секунды, когда смех мне это позволял. «Свобода!» «Не разделяю я твоего оптимизма, сталкер», — сказал кто-то из темноты совсем рядом. Смехом я подавился и спустя долгие секунды сумел выдавить из себя. «Простите, что?» «Я говорю», — вновь зазвучал тот же голос. что там, где мы сейчас, свободы нет. Я сконфузился, не зная, что на это ответить. Но ужаса уже не было. Устал я на сегодня бояться. Что? Свезло из какой-то задницы вывернуться? Невидимый собеседник брал инициативу на себя. Ну, вроде как. Бывает. Не дослушав, перебил голос и тут же перешел на другую тему. Воняет тут. Я с дуру потянул ноздрями воздух и тут же закашлялся. Видно, обоняние действительно не сразу включается в новых мирах. Иначе не до смеху бы мне было, почувствуй я сразу такую вонь. «Тут кто-то и сдох?» — констатировал я, пряча нос под комок. «Нет еще», — ответил голос и хихикнул. «Ты, кстати, от кого бегал-то?» «Я? Как бы даже и не скажу, от кого». Мне пришлось крепко напрячь извилины. Тварь такая, неприятная, вроде как человек, только башки нет начисто. И кисти рук такие здоровые. Понятно. С ленцой отозвался голос. Я таких кротами называю. У них еще из шеи щупальца выползают, так? Да, вроде так. Невидимый собеседник издал странный смешок. «А еще кого видал?» «Нет? Ну, это, парень, тебе повезло. Знаешь, здесь, в этом проклятом сооружении, пакости много разной водится. И вся из человеченки собрана, те же кроты. Они, брат, под землей себе норы роют, а щупальца у них вместо глаз. Я раньше читать любил. Пойдут наши парни в зону, так я у них книжки заказывал. Любые, хоть детские, все ценность. До войны хорошо писали, и люди богато жили. Дураков, конечно, и тогда хватало, но народу-то полно было, все не так заметно. Так вот. Ты по голосу молодой еще. Не знаешь, наверное. Раньше зверьки такие были, с крылышками, летучими мышами назывались. Не знаешь? Я поймал себя на мысли, что голос уже второй раз задает мне вопрос, но не дает мне и рта раскрыть. Сам отвечает. Так вот, жили они по чердакам, да по старым домам. А где-то далеко отсюда, там, где есть горы, а в этих горах пещеры, такие тоннели, которые природа сама сделала, а... Голос на секунду замолчал. О чем это я? Ах, ну да! Мыши, летучие мыши, жили в этих пещерах. Они летали в полной темноте на слух, издавали писк, а потом ловили ушами звук его отражения, как радары. Были раньше приборы такие, радары. Голос мне долго рассказывал, что такое радары, где их использовали. Рассказывал, какие в небе летали железные птицы, и что на одной из таких птиц можно было запросто долететь до моря, а то и до океана. И про что... Что такое океан, он тоже пытался мне рассказать, причем на примере Волги. В общем, пересказывал мне все, что я и так знаю. Но я не перебивал. Больно уж рассказ смахивал на исповедь. — У тебя сигаретки случаем не найдется? — подытожил свой рассказ голос. — Нет, не курю. На автомате ответил я уже заученную фразу. Много, слишком много людей в нашей стране больны этим странным недугом. И отчего-то в своей прошлой жизни я чуть ли не каждый день встречал несчастных, норовивших стрельнуть у меня заветные никотиновые палочки. «Эх, жаль!» — произнес голос с заметным сожалением. «Зато с другой стороны тебе предлагать не придется».